Глава 14. Переговоры без драки. Единственное, что беспокоило Нестора, не случилось бы что-нибудь на Земле, в то время как они с Жанной находились в десятках тысяч световых лет от Солнечной системы. По прикидкам, прошло уже больше часа с момента контакта с Мыследаром, и должно было пройти еще не меньше часа, а за телами слиперов в гостиной новой квартиры никто не присматривал. Поделившись этими опасениями со спутницей, он получил ответ. «Бог не выдаст, свинья не съест. Коль уж мы остались здесь до прибытия Голдхоулцев, придется идти до конца. Надеюсь, Виктор не забудет о нас и оставит охрану». Мыследар между тем переоделся, то есть изменил формат свечения тела. Если в обычном состоянии плазмики, не носившие никакой одежды, которая соответствовала бы понятию людей об этом аксессуаре, прикрывали тела до шеи слоем спокойного рабочего свечения, цвет которого Нестор назвал бы сине-фиолетовым, то для торжественной церемонии встречи с представителями Голдхоулской делегации цвет накидки астронома-спасателя стал искристо-жемчужным. Он отражал статус Мыследара как одного из ответственных деятелей цивилизации, от мнения которого зависело общее решение комиссии по контактам. Появился Мыследар в зале торжественных приемов в тот момент, когда там уже собрались члены комиссии, 10 мужчин и 10 женщин, выделявшихся как изяществом фигур, так и роскошными переливами одеяний. Как оказалось, переговорщики явились парами – мужчина-женщина разных семей, образующими единое гармоничное сочетание психосфер. Всего присутствовало 10 семей. Семья Мыследара таким образом была 11-я, так как он прибыл со своей половиной по имени Светлая. В принципе, плазмики не нуждались в креслах, сиденьях, трибунах и столах. Но, к удивлению Нестора, убранство зала почти стопроцентно напомнило ему родной интерьер Дворца съездов, где проходили сборища Компартии в советские времена, а также зал заседаний Государственной Думы. Разве что не было амфитеатра с рядами диванов и стульев, а центральный подиум располагался в центре зала, окруженный кольцами сидений числом не меньше сотни. «Поскромничали устроители церемоний», — заметила Жанна с оттенком разочарования. «Залы подобного рода на Земле во всех учреждениях выглядят богаче». «Для нас роскошь и богатство не имеют особого значения», — услышал ее мысль Мыследар. «Главное — удобство для общения и соблюдение правил контактов». Делегация Голдхоулцев появилась в зале не так, как предполагали земляне. Нестор ждал, что гостей приведут в зал после приземления их звездолета, но оказалось, что никакой звездный флот им был не нужен. На круглом подиуме высотой около метра, совершенно пустом, если не считать двух ажурных стоек по краям, вдруг вспыхнул световой шарик, в который вонзились яркие молнии из сетчатых головок стоек. Шарик превратился в прозрачно-световой шар, который лопнул, как мыльный пузырь. И перед взорами собравшихся предстала круглая платформа цвета ртути, на которой сидели в сложной форме креслах представители расы Голдхоула, 6 человек. Именно человек, как показалось Нестору сначала. Лишь спустя какое-то время он начал находить отличия облика гостей от человеческого, хотя и незначительные. Первое, на что он обратил внимание, несмотря на обтягивающие тела, искрящиеся черно-золотые костюмы, превращавшие гостей в спортсменов, пропорции их тел отличались от человеческих. Во-вторых, среди них не было ни одного мужчины. Во всяком случае, это впечатление сохранялось до тех пор, пока Нестор изучал прически парламентеров, казавшиеся чисто женскими. У двух гостей были длинные волосы, у остальных пушистые шевелюры разных конфигураций и оттенков. Лишь позже удалось выяснить, что голдхоулцы – двуполые существа и могут менять пол в зависимости от желания, настроения или функциональной необходимости. Лица у всех 6 контактеров были почти человеческими, но с чертами лягушек, широкие рты и рептилий, выдающиеся затылки и лбы, узкие скулы, широко расставленные глаза. А вот костюмы у них разнились количеством золотых, черных и красных блях, вставок и орденов, а также размерами погон. У длинноволосых погоны были узенькие, белые. У 3 обладателей башнеобразных африканских шевелюр погоны имели черный цвет с добавками 3 звезд, а у самого вихрастого – ярко-алый, с большой маршальской звездой. Он оказался главой контактной группы. Его имя Нестор узнал чуть позже, а пока с любопытством рассматривал представителей цивилизации, технологии которой позволяли им обходиться без космолетов для преодоления огромных космических пространств. Впрочем, плазмики тоже обходились без космического флота, имея возможность длительное время находиться вне планеты. Но для путешествий за пределы системы транспортные средства им все же были необходимы. Общались делегации мысленно, несмотря на то, что переговорщики нередко перебрасывались фразами на своем языке, то есть в аудиоформате. Язык у них был, и переговаривались они сочетанием шипения и щелчков. Но для общения с хозяевами косморода использовали какую-то мысленную аппаратуру. «Мы имеем честь представлять Великую Империю Соединенных Штатов Абсолюта», начал свою вступительную речь глава делегации, не поднимаясь с кресла, но склонив голову, будто бодливый бык. «Я Баадан бин Салах фон Цар-де-Морден, верховный жрец Великого Кагала Соединенных Штатов». Конечно, перевод мыслей, чьи бы они ни были, в слова любого языка не являются стопроцентно адекватным процессом. Но воображение и словарный запас Нестора подсказали ему именно такой перевод. «Имею полномочия», — продолжал глава делегации, «для важных решений, не требующих созыва Великого Кагала Абсолюта. Великий Кагал Соединенных Штатов дал вам...» Прозвучало мысленное слово, которое Нестор перевел для себя как год, «для того, чтобы вы освободили эту систему во избежание больших потерь населения при военном столкновении. Наша империя требует начать переселение немедленно. Мы обнаружили, что ваша система когда-то входила в систему наших кругов многообразия и просто покинула их территорию. Верните ее нам». «Ага, сейчас», — не сдержался Нестор, забыв, что он не один, но его услышали и мысли Дар и Жанны. «Только штаны надену». «Ох, и врезала бы я ему», — неожиданно поддержала слипера женщина. «Урод, чисто генсек НАТО Столтенберг, ни капли мозгов». «За ним сила», — грустно отозвался Маследар. «Голдхоулцы под соусом обнаружения своих территорий и материальных ресурсов согнали с места обитания уже два десятка разумных рас». «Как американцы индейцев в Америке», — согласился Нестор. «Вот уж точно потомки рептилоидов». «Наверное, все мы их потомки», — усмехнулась Жанна. «В той или иной степени. Ничего, мы с ними разберемся». «Мы вас выслушали», — заговорил глава контактной группы делегации Косморода. Маследар называл его мессией, считая блестящим аналитиком. «Но не согласны с вашими утверждениями, что наша система является вашим владением». «Ваше упрямство переходит все границы», — тон главы Голдхоллской комиссии стал ледяным. «Мы будем вынуждены принять меры, необходимые для обеспечения процесса переселения». «Чего ждем?» — осведомилась Жанна. «Не стоит доводить ситуацию до конфликта». «Идем вместе», — решил Нестор. «Дружище, мы попытаемся изменить настроение парламентеров. Со своей стороны попробуйте тянуть время, пока мы не вернемся». «Вы уверены, что это поможет?» «Вот и выясним, на что можно рассчитывать. Жанна, на счет ноль». «Готово». И они невидимой молнией вонзились в голову Баадана, бин Салаха и так далее, не представлявшего, с кем он имеет дело. Первое ощущение было — у рептилоида есть защита. Объединенную душу слиперов потрясла вибрация, едва не разъединившая их. Но это было не защитное поле, а всего лишь плотный череп существа, выстланный изнутри слоем эндокрана, более мощного, чем у человека. Молния переселенцев преодолела его сопротивление и разместилась внутри сферы сознания главного парламентера Голдхоулцев. Нельзя было утверждать, что земных квартирантов ждал особый прием или неожиданный сюрприз. Все же Баадан, бин Салах и прочее родился биологическим путем и физически мало чем отличался от землян. Но выявилось и множество мелких отличий, особенно социально-поведенческого характера, указывающих на разные среды обитания и разные законы бытия. Рептилоиды системы Голдхоул обитали на трех планетах, вращающихся по одной круговой орбите вокруг готовой взорваться огромной желтой звезды где-то у истоков созвездия Стрельца, то есть у корня Балджа. Поверхность звезды изобиловала более яркими воронками цвета золота, из-за чего она и получила название «золотая дыра», удивительным образом соответствующая терминам английского языка. Однако знакомиться с образом жизни Голдхоулцев было не досуг. Повелительный тон переговорщиков требовал формализованного дипломатического ответа, и Нестор с Жанной в режиме форс-мажора попытались откорректировать спесивую уверенность рептилоида в своих неограниченных никакой юрисдикции правах. Смысл требований Голдхоулцев сводился к следующему. Поначалу планета плазмиков предназначалась для превращения ее в гигантский сверхкомфортный рай для элиты Голдхоула. Но поскольку центральная звезда Империи должна была в скором времени взорваться, владыки системы решили торопиться с переселением и переносом столицы в другую звездную систему. Лучшего же кандидата на эту роль найти было трудно, так как родина плазмиков имела все необходимое для рептилоидов, несмотря на разность инфраструктур планеты, расы и обитателей косморода. Подогревало интерес Голдхоулцев к переселению и экономическое обстоятельство. Жителям остывшего коричневого карлика не требовалось разрабатывать его недра в таком темпе, в каком это делали сами Голдхоулцы. Плазмики сумели вовремя перейти на экологически чистые источники, связанные с прямой добычей энергии из ядра планеты-звезды. Не слишком смущали парламентеров и колоссальные материальные и энергетические затраты, которые должны были понести жители косморода в случае насильственной депортации. Власти Голдхоула считали себя намного более мощным силовым образованием и были уверены в победе в случае войны, даже если противник обратится за помощью к дружественным расам. Конечно, ни Нестор, ни Жанна не надеялись быстро с одного контакта решить возникшую проблему. Они сразу поняли психологию владык космоса, какими считали себя рептилоиды, и не стали спешить с изменением программ поведения Баадена, Бин Салаха и так далее. Сначала слиперы перехватили управление сознанием рептилоида, разобрались в иерархии властных ветвей Голдхоул-системы и лишь потом торопливо обработали подсознание главы миссии. Резко менять его поведение не стали, чтобы не пугать остальных членов делегации. У них не должно было вкрасться сомнение в адекватности патрона. В ответ на вежливое замечание миссии, главы комиссии контакта Косморода, что надо подождать решения Совета высших приоритетов ООР, Организации Объединенных Разумов Галактики, Баден, Бин Салах и так далее, не менее вежливо заметил: «Мы не можем ждать долго, поторопите глав ООР с обсуждением вашего заявления. На всякий случай предупреждаем, что наши галактические вооруженные силы развернуты в боевые порядки и могут атаковать вас в любой момент». «Мы также можем отбить атаку в любой момент», — еще более любезно предупредил Мессия. «Вряд ли вашим боссам понравится наш ответ, так как вы понесете большие потери». «Пусть это вас не волнует». «Но ведь лучше вынести обоюдоприемлемое решение, не так ли?» «Совершенно верно. Что вы можете предложить еще?» «Мы в курсе ваших тревог. Ваша звезда действительно на пороге взрыва, но и наша не так спокойна, как кажется. В соседнем рукаве галактики обнаружена двойная система, близкая по параметрам к вашей. Планеты не заселены разумной жизнью. Мы можем помочь вам с переселением, снабдить необходимым количеством ресурсов». «Заманчивое предложение, но и нам необходимо посовещаться с великим вседержителем Кагала, прежде чем давать добро». После этой мысли речи стала видна реакция остальных членов делегации Голдхоулцев. Двое из них с африканскими прическами начали возражать, жестикулируя почти как итальянцы. Женщины тоже раскричались. Поднялся гвалт, и главный переговорщик вынужден был вмешаться в эти разборки. Языка Голдхоулцев Нестор не знал, но ответ Баадена Бин Салаха ему не принадлежал. Его сформулировала Жанна. «Прекратить базар! Иногда полезнее отступить, чтобы добиться большего. Вы слышали, что сказал их босс? Они могут ответить на военные действия. Прежде чем сжечь все компромиссные мосты, мне нужно убедиться, что противник блефует. Нужны новые разведданные, мы подготовимся и вернемся». Спорщики затихли. «Мы возвращаемся для консультации с высшим Кагалом», — обратился Баадун Бин Салах. «Ждите нас через трое», — мысленный переводчик Нестора интерпретировал понятие как «суток». «Предупреждаю еще раз, промедление с решением будет означать конец мирных переговоров». После этого Нестор и Жанна вложили в голову главного переговорщика программу мягкого компромисса и вернулись обратно в голову Маслидара. Уже его глазами они проследили за отбытием контактной группы. Кресла членов делегации закрылись белыми колпаками, и платформа, на которой они стояли, исчезла. «Мы испытываем огромную благодарность», — начал Маслидар. «Подождите благодарить», — перебила его Жанна. «Проблема не решена. Объясните ситуацию вашему мессии. Голдхоулцы дали вам еще один шанс на урегулирование конфликта. С вашей помощью, ведь так? С нашей или нет, не имеет значения. Мы постарались вложить в руководителя их делегации программу снижения уровня конфликтности, но он спесивый функционер, зацикленный на идее превосходства их расы, и вряд ли начнет отстаивать ваши интересы». «Минуточку». Маслидар попросил у своих коллег внимания и включил вторую скорость мыслепередачи, практически недоступную землянам. Во всяком случае, Нестор почти ничего не разобрал в этом искрящемся потоке мысленных образов, переданных Маслидаром главе комиссии. Что в ответ сообщил Мессия, понять было невозможно. Пауза после речи Мессии длилась недолго. «Мы еще раз благодарим вас за попытки решить нашу проблему», — сказал Маслидар. «Даже такая небольшая отсрочка приговора благоприятно скажется на ситуации и позволит подготовиться получше». «Скажи, дружище, у вас действительно имеется возможность ответить на атаку рептилоидов?» — полюбопытствовал Нестор. Мессия обмолвился, что голдхолдцы могут понести большие потери. Разумеется, мы готовимся к отражению нападения, хотя никогда прежде не воевали и стратегии Звездных войн не разрабатывали. Поэтому в нашем коллегиальном совете по развитию сейчас развернуты две парадигмы. Одна — парадигма сопротивления агрессору. Вторая — отступление, то есть переселение в другую звездную систему во избежание неизбежных потерь среди мирного населения. И какая более реальна? Фон мысленного излучения Мыследара сдвинулся к печали и сожалению. Преобладает мирная идея. «Ничего себе мирная!» — фыркнул Слипер. «Если вас начнут депортировать, неизбежно пострадает население Косморода. Будут потери и жертвы. Но ведь попытка борьбы будет стоить еще дороже». «Мы, советские и русские люди, не задумывались о цене сопротивления гитлеровской агрессии в годы Великой Отечественной войны и отстояли свободу». «Мы другие, и не я решаю, что делать в такой ситуации». «Мы поняли», — проговорила Жанна. «Думайте, советуйтесь, считайте возможные выгоды и потери, а мы пойдем своим путем. Но для этого нам надо будет побывать на родине голдхоулцев». «Зачем?» — не понял Мыследар. «Возможно, нам удастся уговорить высшее руководство Голдхоула последовать вашему совету переселиться в соседний звездный рукав». Плазмик погрузился в ступор. Нестор с интересом посмотрел на спутницу. «Я правильно тебя понял? Ты хочешь зомбануть их императора? Этого, как его, вседержителя?» «Не только, но и сановников из его окружения, чтоб уж наверняка». «Устроить им революцию?» «Рептилоидный Майдан», — мысленно рассмеялась спутница. «Согласен? Я думала, ты скажешь, с ума сошла». «Разве я не такой же паранорм?» — радостно ответил Нестор. «Но как вы доберетесь до звезд Голдхоула?» — ожил Мыследар. «Через 3 дня, я правильно перевела ваши меры времени, глава делегации Бааден вернется к вам за окончательным ответом. Мы с другом переселимся в него и легко доберемся до системы рептилоидов, а там разберемся на месте, что делать дальше». «Вы сумасшедшие!» — ужаснулся Плазмик. «Это же смертельный риск, вы можете не вернуться обратно. И ради чего?» «Ради жизни», — со смехом ответила Жанна. «Ждите нас, мы не оставим вас в беде. А пока прощайте, мы возвращаемся домой». Души мысли воли пары рванули в космос, чтобы бестелесные птицы направиться к Земле через бездны пространства.